Бхагаван Шри Сатья Сай Баба, Дхьяна Вахини, поток медитации, глава 13, развитие сосредоточенности. Разнонаправленный ум бродит туда-сюда, но его можно привязать к устойчивому столбу с помощью твердой дисциплины и упорной тренировки в сатане. Это состояние ума называется однонаправленностью, экаграта. Оно также известно как сосредоточение или концентрация, тарана. Непрерывный поток масла из одного сосуда в другой является прекрасной иллюстрацией умственного процесса, именуемого сосредоточением. Для новичков духовной практики концентрация представляет большие трудности, поскольку, достигнув некоторого успеха, они, как правило, не продолжают практику. Они бросают ее, несмотря на то, что в те дни, когда они не занимаются практикой, их ум не знает покоя. Концентрация даряет человека божественной радостью, беспредельной мудростью, внутренним видением, проникновением в глубины истины, более ясным пониманием и единением со Всевышним. Этот вид духовной дисциплины чудеснее трех миров. Медитация обезьяны вредит духовному прогрессу. Обезьяна в кавычках. Ум планирует и совершает бесчисленное множество операций. Он пересекает огромные пространства, и все это происходит в мгновение ока. Он работает с невообразимой быстротой. Он получает представление об объекте, задерживается на нем на какое-то мгновение, потом бросает его ради другого заманчивого объекта, приводящего его в возбуждение. Садхака должен внимательно следить за этой тенденцией ума. Когда ум скачет с объекта на объект, его надо вернуть в нужное русло, к нужному объекту. Это и есть правильная духовная практика, путь концентрации и медитации. Однако, если искатель не предпринимает усилий для достижения однонаправленности ума, предоставляет ум самому себе и сам следует за ним, в его прыжках из стороны в сторону, то такой процесс заслуживает названия обезьяньей медитации – маркататьяна. Этот вид медитации наносит большой вред духовному развитию. Заставляйте ум быть сосредоточенным. Короче, цель дхараны и тьяны состоит в том, чтобы свести до минимума путешествие ума и заставить его оставаться на одном месте. Удерживая его в этом фиксированном состоянии, можно спокойно продолжать сатану в течение длительного времени. И тогда на вашему покое радости не будет предела. Когда, например, объектом медитации является стол, ваши мысли останавливаются на дереве, из которого он сделан, на величине и размерах, модели, способы его изготовления и так далее. При этом не должны допускаться мысли ни о чем другом. Если появляется мысль о детской кроватке, то мысль о столе затуманится, да и сама кроватка будет представляться неполно. Оба представления будут нечеткими. Состояние ума должно быть однонаправленным. Так же должно быть и в том случае, когда медитируешь на форму Господа. Ум должен оставаться на каждой детали этой формы, на ее красоте и великолепии. И все эти мысли должны составлять единую завершенную картину. Таков модус операнди медитации. Модус операнди на латыни означает способ, образ действия. Настойчивое занятие такой медитацией приведет к возникновению особой формы, рупы. Когда созерцаешь эту форму, смотришь на нее и видишь изо дня в день, то однажды наступит такой этап, когда форма исчезнет, и вы утратите обычное сознание себя. Это ступень сверхсознания, самадхи. На этой ступени, если еще остается одно чувство или какое-то одно понятие, то это состояние называется сверхсознанием, со способностью к формированию понятия, савикальпа самадхи. Если же не остается никакого чувства или мысли, то это состояние по определению Патанджали, приведенному в тексте Параджа-йоги, называется «конец способности к формированию понятий» или «отсутствие воображения» – «бхаванасана». Во время занятий медитацией нельзя позволять уму отходить от цели. Как только он отклоняется, его надо вернуть к форме, на которую вы медитируете. В конце концов, если вам захочется, все прочие вещи и формы могут быть отнесены к категории этой формы. Однако, на первых этапах следует медитировать только на одну форму. Нельзя ежедневно медитировать на разные формы. В процессе сатаны нельзя также давать волю мыслям о том, что вам неприятно, что вызывает душевную боль или подрывает вашу веру. Если таким мыслям все же удается проникать в ум, Постепенно учитесь приветствовать их как благоприятные и стремитесь увидеть в них не плохое, а хорошее. Инертный ум отражает интеллект. Конечно, ум инертен, джада. Подобно тому, как вода, являющаяся инертным веществом, начинает сверкать под воздействием солнечных лучей, так и инертный ум одалживает у атмы сияние, и поэтому кажется, будто он сам обладает сознанием, чайтаньей. А дело просто в том, что в уме отражается духовный разум Будхи, и создается впечатление, что ум тоже разумен. Истинной же природой ума является невежество аджняна. Ум не является самосветящимся. Это качество свойственно атме. Сияние ума подобно свечению насекомых в сезон дождей. А вот атма — это солнце всех солнц. Это лучезарность лучезарностей. Высший свет. Парамджоти. Атма обладает самосвечением. Сваямджоти. Контролируйте как ум, так и чувства. Чувства как таковые не способны ни на какое действие. Они не самостоятельны. Если взять под контроль ум, то и чувства будут под контролем. Некоторые люди для обуздания ума подавляют чувства. Эти люди не знают, каким образом достигается контроль над умом. Верным способом является пресечение желаний. Какими бы бдительными ни были сторожа, ловкий грабитель изобретет сотни способов совершения кражи. Аналогичным образом, как бы умело вы ни контролировали чувства, ум будет перетягивать их на свою сторону и через них осуществлять свои желания. Вспомните, как мудрец Вишвамитра, несмотря на подвиги аскетизма, поддался на уловки небесных дев, апсар, посланных Индрой, чтобы соблазнить его. Если внешняя дверь закрыта, а внутренняя не взята на засов, то беда неизбежна. А если обе двери надежно закрыты, можно спать спокойно, поскольку никакой вор, каким бы он ловким ни был, не сможет запросто забраться в дом и причинить вам вред. Поэтому в начале сатака должен овладеть внешними чувствами. Затем ум, вовлеченный в непрерывную череду взаимоотношений субъект-объект, вишаю, должен быть взят под контроль с помощью спокойствия и отречения, шанти и вайраги. Когда это сделано, человек может испытать настоящее духовное блаженство, ананду, а также узреть атму в ее истинной форме. Вот поэтому Кришна сказал Арджуне: «Те, кто стремятся взять верх над чувствами, должны твердо верить в меня». Чувства по своей природе экстравертны, они жаждут внешних контактов. Поэтому они непрерывно тянут невежественных людей к внешним объектам. По этой причине садхака, вооруженный интуицией и отречением, должен отстранять препятствия на обочину дороги и не позволять чувствам рваться к ним, подобно тому, как поступают с горячими боевыми лошадьми колесничий, в руках которого кнут и поводья. Неконтролируемые чувства приносят огромный вред. Люди, находящиеся под их влиянием, не могут ни секунды заниматься медитацией. Перед тем, как приступать к концентрации, усвоите хорошие привычки. Для концентрации и медитации необходима форма. Даже если вещественной формы в данный момент перед вами нет, вы должны быть в состоянии ее зрительно представить. Для тех, кто правильно осуществляет концентрацию, это не составляет труда. Но некоторые занимаются тараной, не выработав предварительно хороших привычек и правильного поведения. Это признак несовершенства, несовершенного знания. Основу концентрации должны составлять хорошие качества сатва-гуна. Ум должен быть очищен, для этого нужно сформировать хороший характер и усвоить благородные привычки. Этот процесс очищения должен предшествовать таране, а не следовать за ней. Все попытки заниматься концентрацией без предварительного очищения ума – пустая трата времени. Многие великие люди претерпели крах на духовном пути от того, что занялись тараной преждевременно, не выработав до этого хороших привычек. Продвигайтесь вперед медленно, но постоянно. Помните еще об одном. Ни в коем случае не выбирайте в качестве объекта концентрации то, что не нравится вашему уму, поскольку, как бы вы ни старались, он не будет концентрироваться на этом объекте. Поэтому вначале выберите объект, являющийся для вас источником радости. Сядьте в позе лотоса Падмасана и зафиксируйте взгляд на кончике носа. Вначале в течение минуты, затем на протяжении 3 минут. А несколько дней спустя на 6 минут, потом на 9. То есть концентрация должна усиливаться постепенно, без ненужной спешки. Таким образом, по истечении какого-то времени она может быть доведена до получаса. Только не торопитесь, не совершайте над собой насилие. Эта практика должна развиваться неуклонно, но медленно. С течением времени ум станет более устойчивым, и сила концентрации будет возрастать. Чтобы достичь тараны и добиться сосредоточенности на одном объекте, вам нужно приложить определенные усилия. Вы должны привязать ум к Господу и убрать из ментального плана все другие мысли. Систематические упражнения этого рода приведут к тому, что ваш взгляд будет прочно фиксироваться на Господе, обитающем в вашем сердце. Вот это поистине и есть цель – полное осуществление задачи медитации. В соответствии с текстами по йоге, концентрация – это фиксация ума на одном объекте, без какого-либо отклонения от него. Только концентрация может обеспечить успех в медитации. Сама ее природа – направленность ума в одну точку, и сама ее сила отвергает колебания. Причина этому служит испытываемое духовное блаженство – ананда. Для медитации необходимо имя, поскольку только оно может обеспечить быстрый успех. Даже если полная вера в него не появляется быстро, не следует отказываться от имени или менять его, поскольку начатая практика обязательно приведет к победе. Медитация – это духовная сила, сила, которая не подпускает болезнь пристрастия к мирской жизни, самсаре. Конец 13 главы.